«Нет, — говорю, — ни за что». Она очень расстроилась и, наконец-то, отвязалась от меня. А я был рад, что не уступил ее мольбам, потому что после матча торжественно вручил значок Третьяку, который, как всегда, блистательно отстоял эту игру. Вообще говоря, Владислав пользовался на чемпионате огромной популярностью. Сидим мы как-то с ним возле стадиона на лавочке, и вижу, появляются две молодые женщины, очень красивые, высокие блондинки. На них красные майки, на которых написано «СССР». А когда одна из них повернулась, чтобы что-то сказать подруге, я увидел надпись на ее спине «Третьяк». «Смотри, — говорю, — Владислав, в твоих майках ходят, а он: о, мои курочки. Сейчас они подойдут, возьмут автограф и уйдут. Эти девушки из Швеции, они ездят за мной по всему миру. Никаких претензий у них ко мне нет. Просто вот такие поклонницы. Приезжают во все страны, где я играю, берут автограф именно в этой стране и уезжают. Из-за меня им пришлось выучить русский язык. И действительно, они подошли, и одна из них с очень сильным акцентом сказала: «О, Слава, здравствуйте! Как вы замечательно играли! И мы так рады видеть вас здесь! Распишитесь, пожалуйста!» Они дали ему его же фотографии, и он расписался. Девушки одарили его ослепительными улыбками и ушли. И еще мне запомнился один случай на этом чемпионате. Вообще, посторонним не полагается заходить в так называемый бункер. Но поскольку и Тихонов, и Юрзинов хорошо ко мне относились, они разрешали мне посещать эту святая святых. Но я этим правом не злоупотреблял. Первый период с чехами наши выиграли со счетом 2-0. И вот сидят ребята, отдыхают. Крутов, Ларионов, Фетисов. Ну, все наши звезды. Вдруг входит Тихонов и начинает их распекать. «Вы что, думаете, что выиграли первый период? Да вы его проиграли! Я смотреть на вас не могу! Что это за игра?» Я слушаю и ничего не понимаю, ведь они же блистательно играли. Он их распекает, а они сидят и головки свесили, как дети в детском саду, которых воспитательница распекает за то, что они кубики разбросали. На это странно было смотреть. Долго он их распекал. А потом они встали и молча пошли на поле. Несмотря на то, что чехи были самыми тяжелыми противниками и играли жестко и коварно, наши закончили игру просто блистательно. А после матча я опять зашел в бункер. Вижу, Фетисова колют новокаиновой блокадой, потому что у него весь бок синий, у многих кровоподтеки, ссадины. Тяжело досталось нашим победам. Однажды я наблюдал сцену, которая меня, как актера, просто поразила. Иду я вдоль борта на стадионе и смотрю, как разминается наша команда. А Владислав в воротах делает шпагаты. Мечется от штанги к штанге. Прохожу мимо и кричу: «Слава, здравствуй!» Он даже головы не повернул в мою сторону. Я еще громче: «Слава, здравствуй!» Никакой реакции. Кричу еще громче и думаю: ведь не может же он меня не слышать. И снова ноль внимания. А после тренировки я его спрашиваю: «Слава, ты что, не слышал, как я тебе кричал?» «Да слышал. Но нам нельзя отвлекаться. Когда я выхожу на лед, я уже в игре, весь собран. Уже ловлю, несмотря на то, что никто еще на меня не бежит. Я даже жену прошу всегда сесть так на трибуне, чтобы она, не дай бог, не попалась мне на глаза. Это меня сильно выбивает из игры». Мне это очень понравилось.